Глава 143. Паук против земляного дракона Алаба. Часть 6 из 7. Сверху пчелы, снизу огонь. Что это такое? Правильный ответ – это моя ситуация в данный момент. Проклятье. Эй, пчелы, как же вы меня достали? Почему вы ко мне лезете в данный момент? Неважно, сколько раз они атакуют, они мне особо не повредят. Но в данный момент любая заминка может быть фатальной. Так что отвалите. Земля все еще горит, а в центре нее стоит Алаба и выдыхает драконье дыхание, целясь в меня. Я уклоняюсь, перемещаясь в воздухе. Между делом я разрубила пчелу надвое своей косой. Труп упал вниз и сгорел в пламени. Алаба стоит в центре пламени без всяких сложностей. Это, конечно, не нулификация повреждений, только сопротивляемость. Так что пламя повреждает и его. Сопротивляемость пламени – эволюционировавшая версия сопротивляемости огню. Хотя меня и поражает, что он сумел сразу купить эволюционировавшую способность, но полностью предотвратить повреждения она не может. В данный момент Алаба сжигает сам себя, ожидая шанса добраться до меня. Падение его хитов довольно медленное, благодаря его высокоскоростному лечению. Но тело все равно объято пламенем. Интересно, а он сгорит дотла, если все так и продолжится дальше? Вряд ли все будет так легко. Земля вокруг Алабы поднялась, чтобы защитить его. Он защищается от пламени с помощью земляной магии. Его хиты начали быстро восстанавливаться. Во время нашей ожесточенной битвы его уровень высокоскоростного лечения вырос еще больше. Его хиты восстанавливаются с такой скоростью, что я уже начинаю сомневаться, что это только автоматическое лечение. Возможно, он использует лечебную магию. Нох. Так и хочется сказать, ты что, герой, чтобы прокачиваться посреди боя? Такая крутая возможность зарезервирована только за главным героем, ты в курсе? Читер долбанный. Как же нечестно. Нет бы дать мне передохнуть. Скажем прямо, пути для победы в прямом противостоянии не осталось. Не поможет даже, если я верну все свои параллельные сознания. Настолько выросли боевые возможности Алабы. Даже стены начали гореть, подтверждая это. Мало пола, теперь и стены тоже покрыты огнем. Я могу только находиться в воздухе. И мощнейшая энергия собирается у рта Алабы. Она настолько велика, что даже воздух дрожит. Его суператака, которую он до данного момента воспользоваться не мог. Он наконец-то сможет ее запустить, поскольку его теперь защищают земля и огонь. Алаба выдохнул сильнейшее дыхание дракона. Даже огонь на стенах сдуло. Луч света, который исходит от земли к небесам. Я представила себе такую сцену. Не-не-не. Если он попадет по мне, то я стану прахом. Это точно. Так что, естественно, я телепортировалась. В данный момент я в месте, где средний уровень переходит в верхний. Место, где я оставила труп Арха. Как я и думала, поскольку это другая сторона лабиринта по сравнению с той, где происходила наша битва, здесь ничего не поменялось. А что если бы землетрясение от удара дошло сюда? Все бы рухнуло. Ох, перерыв. Я чуть-чуть покушала Арха. Я использовала много стамины. Надо ее восстановить. Кнык. Отвратительный вкус. Я просматриваю местоположение и состояние Алабы, пока ем Арха. Алаба не двигается. Он, наверное, наслаждается тем, что я убита, или сожалеет, что не сумел убить меня. В любом случае, это неплохо. Я скоро вернусь. Мой яд уже у него внутри. Он все еще этого не заметил. Но до тех пор, пока я жива, мой яд продолжает действовать. Хотя его действие еще не достигло того уровня, при котором уже не спастись. Но со временем так и будет. Тогда я и выиграю. Если нельзя победить в честном бою, можно попробовать победить по-другому. Алаба все неправильно понял. Я не воин, который сражается до последнего. Я злобный охотник, который заманивает добычу, ловит ее в ловушку и потом убивает. Ловушки – это то, в чем я сильна. Яд – мое лучшее оружие. Алаба уже попался в мою ловушку. Алаба уже получил мой яд. Теперь все, что мне надо делать, это выждать момента, когда яд сделает свое дело. Но вот с выживанием все плохо. Я ем совершенно неаппетитное мясо Арха, чтобы восстановить мою стамину. Кроме того, я пополнила запасы переедания. Но все равно, большая часть Арха все еще осталась. Не думаю, что в ближайшее время мне надо будет беспокоиться о еде. Так, пора вернуться на поле боя. Телепорт. Я переместилась вдалеке от Алабы. Если бы я появилась рядом с Алабой, у которого есть чувство пространства, я могла бы получить сразу атаку. В тот момент, как я подумала об этом, я вижу, как дыхание дракона направляется в мою сторону. Я быстро уклонилась. Поскольку я только переместилась, то видение будущего мне ничего не показало. Дыхание прошло рядом, взъерошив мои волосы на спине. Сконцентрироваться. Враг намного сильнее всех тех монстров, с кем я сражалась на данный момент. С данным врагом каждая ошибка может быть фатальной. Я понимаю, что он выпустил дыхание в мою сторону, как только почувствовал признаки перемещения. Я не смогу больше спокойно телепортироваться. Хоть если применять телепорт для побега, то все нормально. Но вот возвращение может быть опасным. Земля все еще объята огнем, но на стенах пламя уже потухло. Пчел вокруг тоже не видно. Похоже, то, что я себе представила, как дыхание, которое срывает огонь со стен, оказалось правдой. Даже если я и говорю, что телепорт опасен, но вернуться от дыхания без него невозможно. Оно такого уровня, что вороты тут не помогут. Я не смогу вернуться от него, если у меня на это не будет времени. Но поскольку это сверхсильная атака, то и потребление у нее астрономическое. Кроме того, он еще и активировал горящую землю на стенах, так что мана Алабы серьезно просела после использования дыхания дракона. Ему придется некоторое время подождать, пока мана восстановится, прежде чем он сможет использовать ее снова. Ну и какой твой следующий ход, Алаба?